а поэтому здесь, в силах, главенство над ним первосвященника, и право первосвященника на его знаки и отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе, ибо мало того, что Бекнехонс называл себя предводителем жрецов всех богов в Сивах, он присвоил себе также звание предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атумара. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении. Что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землей египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благоденствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показал, Амун-Ра был таким же идолом, как всякий другой, отчасти овном в своем пределе, отчасти куклой в ларце своего капища, которую катали по Иерору в нарядном струге просто потому, что не могли придумать ничего лучшего. Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон. Он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом. От маленького боголюба, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него Иосифа. Подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию увидел, как смотритель одежный стоял в маленьком набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Тараб Азарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, говорил карлик, этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец постыдным образом возвышается в доме и пользуется на беду большой благосклонностью. Можно не сомневаться, что сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его карлик-отдельному совету, Азарсиф был за слишком дорогую цену 160 дебенов куплен у мелких торговцев в пустыне, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря заботами этого пустомили, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того, чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала представил ему слоняться без дела по двору, а затем в Химиковом саду позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну и оскорблением верховной силы солнца. Но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом. А Амон Ткау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее, даже как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего. Это паршивому-то азиату в египетском доме? Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный и несокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит. «И что же ответила госпожа?» — спросил Иосиф. «Передай мне все в точности, маленький боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова». «Вот ее слова», — отвечал карлик. «Покуда вы говорили, смотритель одежный», — сказала она, — «я все думала, Кого, собственно, вы имели в виду, и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала».